Глава 23. А вот и мама. Ассирия. Была настолько возбуждена, что не передать словами. Кожа полыхала, превращаясь в одну сплошную эрогенную зону. Каждое прикосновение Салдера отдавалось мучительной пульсации между ног. Я всхлипывала и стонала, терлась об него и прижималась к его натренированному телу, но мне было мало. Руки мужчины скользили по моим изгибам, поцелуи были настолько ненастными, что я выпала из реальности, мечтая разодрать на нем одежду в клочья. Радая не вмешивалась. Она довольно урчала и не отвлекала от нашего урагана эмоций, который сметал все на своем пути. Горячие губы ласкали кожу, почти незаметно прикусывая, тут же зализывая несуществующие ранки языком. Металась между своими желаниями. Хотелось его. Его всего. Ощутить жар обнаженного тела боевика, его резкие движения бедер, тихие стоны. Боги, я так хотела, чтобы он вошел в меня, но попросить не отважилась. Я чувствовала, как Салдер возбужден, как пытается бороться с собой, как безумно хочет, но все же держит себя в руках. Хотя я уже была на грани. Когда на мне осталось лишь нижнее белье, а рука боевика заскользила по внутренней стороне бедра, я чуть подалась вперед в ожидании наслаждения. Но тут дверь с грохотом распахнулась, являя ту, которую увидеть совершенно не планировала. «Жабий выпердыш! Какого черта тут творится? Мама!» — пискнула я, утыкаясь лицом в шею замершего Салдера, который так и продолжал стоять промеж моих разведенных ног. Было так стыдно, что кровь прилила к щекам. «Какого дьявола здесь происходит?» — рыкнула злобно она. «Это что за хрен с тобой?» «Здравствуйте, Алиса». Боевик выпрямился, смотря в глаза моей разъяренной родительницы, и, не отводя от нее взгляда, щелкнул пальцами, после чего на мне появилась моя одежда. «Рад видеть тебя». «Салдер?» Удивление на лице матушки было недолгим. Буквально секунду ее взгляд наполнился яростью. «О-о-о!» — раздался второй голос из-за спины мамы. «Лиса, ты это, дыши! Главное, дыши! Тетя Дионика!» — догадалась я. «Я сейчас ему яйца вырву, а потом буду дышать!» — злобно прошипела матушка в ответ. «Ди, будешь свидетельницей сего преступления!» «Алиса, я прошу руки твоей дочери!» «Что?» — выпалила мама. «Правда?» — вырвалась у меня. «Вот это да!» — вылетела у тети Ди. «Я хочу взять Ассирию в жены». Непринужденно пожал он плечом, будто не замечая, как родительница едва держит себя в руках от ярости. «Я оторву твою башку!» — сверкнула она опасным взглядом. «Ты не сможешь», — хмыкнул Салдер. «На тебе метка справедливости. Не получится причинить вред». Не успела я опомниться, как из разных углов комнаты в сторону боевика метнулись веревки, крепко оплетая его тело. Они сжимались все теснее и теснее, впиваясь в кожу мужчины. Салдер захрипел, но так и продолжал стоять на месте, даже не пытаясь выпутаться. «Что такое метка справедливости?» Мама прошла в комнату, подходя к связанному боевику. «Верно, это ограждение от нанесения вреда. Но вся суть в том, что если ты виноват, то увечья я нанести смогу. Не убить, но искалечить». «Ты прикоснулся к моему ребенку, не спросив на то разрешения!» Она злобно прищурилась и одной силой мысли стянула веревки сильнее. «Алиса, успокойся!» — взмолилась тетя Дионика, которая у нас бывала примерно раза два в год. Она топталась в коридоре, не имея возможности войти в комнату. «Это моя мама могла пройти где угодно. Магия у нее почти всемогущая, а вот другие не могли таким похвастаться». «Ты?» — начала родительница, убивая взглядом Салдера. «Как ты мог? Она учиться сюда пришла! Учиться!» Я впервые видела ее в таком состоянии, и скажу честно, меня оно пугало. Всегда добрая и любящая матушка сейчас походила на фурию, которая желала крови. «Это неизбежно!» — прохрипел боевик, и его вены на лбу вздулись, в то время как веревки затянулись еще сильнее. «Тетя Дионика!» Взмолилась я, прося помощи у единственной подруги мамы. «Прости, милая, но, зная ее, она не послушает», — виновато развела в воздухе руками девушка. «Мама!» — не выдержала я, спрыгивая со стола и закрывая собой тело магистра, который даже не пытался сопротивляться. «Я тебя учила», — «Я тебя предупреждала!» — перевела на меня взгляд матушка. «Как ты могла позволить этому юбочнику прикоснуться к себе? Этот юбочник мой истинный!» — взревела на всю комнату, чувствуя мощный поток нежности, направленный в мою спину от позади стоящего дракона. «Истинный?» — побелела лицом родительница, отступая на шаг. «Да, истинный!» — выпалила я. «Будь любезна, отпусти его!»